Глава 7. Подмена смысла. Слегка зажмурившись и сделав небольшой глоток горячего эспрессо, Балашов на какое-то время замолчал, то ли отдыхая после долгого рассказа, то ли раздумывая над чем-то своим. Стали слышны уютное тиканье настольных часов и дорожный гул из приоткрытого окна. Вдруг, когда мой слух уже привык к тишине, он заговорил. Многим людям непонятно, почему один бизнес, самый неприглядный на первый взгляд, приносит доход, а другой, самый перспективный, нет. Ты спросила, почему я взялся за вывоз мебели? Потому что ты, как и многие другие, не видишь в нем выгоды, не считаешь серьезным делом. Но если думать не о процессе, а о результате, тогда все становится ясно. Как ты думаешь, в чем смысл бизнеса? Неоднозначность его фразы поставила меня в тупик. Смотря чей бизнес, смотря какой бизнес, это индивидуально. Многие небогатые предприниматели тоже так считают. В этом и кроется ошибка большинства наших граждан. Смысл любого бизнеса в деньгах. Один мой знакомый, который постоянно читает мой блог, недавно зашел ко мне и между делом показал логотип своего бизнеса. Я спросил, а зачем тебе логотип? Для того, чтобы заниматься бизнесом. Потому что я хочу сделать свой сайт, чтобы иметь представительство в интернете. «А какой у тебя бизнес?» – спросил я. «Страхование». «А сколько ты хочешь зарабатывать?» – поинтересовался я. «Много», – ответил он. «А конкретней?» «Ну, 5000 в месяц». «А сейчас сколько?» – продолжаю спрашивать я. «Ну, может, 1000», – ответил мой знакомый. «А ты уверен, что от логотипа и сайта у тебя увеличится количество клиентов и доход?» «В чем фишка? В чем новизна? В чем отличие? Какая группа клиентуры?» «А это здесь при чем?» – недоуменно спросил мой знакомый. «Понимаешь, Макдональдс сначала стал Макдональдсом. У него был Биг Мак. И уже потом, став сетью, для удобства работы открыл свой сайт. Вначале был Биг Мак, а после этого логотип. Тебе надо больше страховать и лично общаться с потенциальными богатыми клиентами. И только после этого думать о таких средствах, как логотип и сайт», – сказал я. Он обиделся и ушел. Когда-то и я, как он, оказался в такой же ситуации. Один олигарх невольно научил меня заниматься бизнесом, когда я, так же, как и этот молодой человек, пытался сделать бизнес, подгоняя к логотипу продукт. Тогда за плечами у меня уже было 12 лет собственного дела. Я попал на прием к одному из богатейших людей страны. Я предлагал ему свой бизнес, расписывал все его преимущества, а он сидел и, спокойно глядя мне в глаза, повторял один и тот же вопрос. А смысл? Я говорил о том, что мое предложение будет отлично смотреться, хорошо продаваться, но он все равно продолжал говорить. А смысл? Какой смысл заниматься твоим бизнесом? И я, чувствуя себя школьником, никак не мог ответить ему на этот простой вопрос. После этого он преподал мне урок, который я запомнил на всю свою жизнь, пальцами показывая латинскую букву «В». В данном случае она обозначала объем. Он продолжал задавать свой вопрос. А смысл? И, наконец, спросил, сколько денег на выходе. Я начал называть цифры и осекся, потому что понял, такие деньги его не интересуют. Он просто мне объяснил, что ему интересен бизнес только с определенным объемом денег в конце, то есть сколько мы вложим и за какой период получим эти деньги обратно. Его бигмаком были деньги. Я ушел от него в недоумении, но после того, как мой бизнес провалился, я начал мыслить именно так, как он сказал. Формула успеха этого олигарха заключалась в простой формуле – деньги – смысл бизнеса. Если человек занимается предпринимательством, дело в конце должно приносить ему деньги. И это единственный критерий оценки его деятельности, а не качество обслуживания, большая сеть, грандиозный эффект или что бы там еще они придумают. Все, что бизнесмен затеял, он делает ради денег, потому что если дело не ради денег, то бизнес обречен, как бы он ни нравился своему владельцу. Как бы он ни любил свой ресторан, мастерскую, парикмахерскую и что-то там еще. Вот оно, заблуждение подавляющего большинства. Предприниматели и сотрудники организаций подменяют смысл бизнеса, которым являются деньги, средствами. «Дайте угадаю», – перебила я размеренную речь Балашова. «Такие вещи, как стремление к самовыражению, самореализация – это что, все тоже ложные цели бизнеса?» «Абсолютно верно. Личная амбиция – это средство для достижения цели, получения денег, повышения финансового и социального статуса. Если не получается с деньгами, люди начинают ориентироваться на средства. Отсюда возникают обманчивые лозунги. Главное – сплотить коллектив, главное – удержать рынок, деньги не главное, работа на перспективу и прочая лабуда, не относящаяся к деньгам. Эта подмена понятий всегда приводит к плачевным результатам. Я объясню на примере. Полина, представь себе первобытных охотников, которые, собравшись убить крупного зверя, вдруг начали бы подменять конкретную цель убийства мамонта, в чем по сути и есть смысл охоты. На средства занялись бы улучшением стрел или просто прогулкой по лесу. Они бы дружно говорили, что они самые меткие, ловкие, быстрые, но вместо конкретной задачи убийства мамонта занимались бы имитацией охоты. После нескольких таких охот их женщины не пустили бы их назад домой. А у нас многие бизнесмены вместо настоящей добычи денег постоянно занимаются тренингами, учебой, созданием сайтов, разработкой логотипов, при этом не решая главной задачи – просто зарабатывать деньги. Они не определяют цель бизнеса – деньги. Сбивчивое тяжелое дыхание, налившиеся свинцом, уставшие от непрерывной ходьбы ноги, ослепляющий свет факела в левой руке, тяжелое копье, заставляющее мышцы правой руки напрягаться из последних сил. Скоро ли все закончится? Он представляет приветливые крыши своего поселения, как выбегут навстречу ему и всем остальным мужчинам племени дети, радостно похлопывая убитого зверя и тут же в страхе отбегая от него. А если им не удастся принести добычу, то дети, как обычно, станут прыгать вокруг них, подражая их походкам, манере говорить, неся в руках палки и воображая, что это копья. Но сейчас не время мечтать. Они на охоте. Нужно отдохнуть, заодно и немного подточить копье. Люди с загорелыми сильными телами садятся на мягкий травяной покров лесной поляны. Чуть поодаль, между высоченными деревьями, раскинулся огромными лапами папоротник. Угрюмые лица, согнутые спины, на которые не спадают сосульки спутанных волос, кожаные набедренные повязки. Кто правит оружие, кто просто сидит в задумчивости, наблюдая за остальными. Вечернее солнце оранжевыми бликами касается верхушек сосен. Вожак говорит, что пора развести костер и перекусить. Сегодня они возвращаются ни с чем, как и в остальные дни последних двух лун. Но это не важно, потому что женщины их поселения и так знают. Они великие воины, лучшие охотники. То, как они сознанием дела собрали снаряжение и снеть, вышли в леса тесной, смертельно опасной для любого зверя группой, как крались среди труднопроходимых зарослей, как несколько раз нападали на след крупного животного. Они лучшие. «Они опять вернутся ни с чем», — громко произнесла худощавая девушка, несущая полную корзину мелких красных ягод. «Ты не знаешь этого», — цыкнули на нее женщины. Но та, ловко увернувшись от затрещины, сказала: «Они думают, что великие, а мы несколько лун не видели убитой дичи. Их копья слабы, как земляные черви». Женщины были с ней согласны, хоть и надеялись на чудо. И они продолжили собирать съедобные плоды молча. Послушайте, можно ли в обществе, где деньги – главный и единственный смысл бизнеса, жить спокойно, не опасаясь рейдерства, спекуляций, финансовых пирамид и прочих радостей нецивилизованного рынка, не сдавалась я? Можно, Полина. Так живут в США, к примеру, и в самых богатых странах Европы. Тут вопрос в законах страны и в условиях рынка, а не в смысле бизнеса. То же самое происходит и с людьми. Смыслом работы наемного сотрудника на любой работе и на любого собственника являются деньги, а не сама работа. Место работы – это средство, качество работы – это условия, а конечным смыслом являются деньги. Если человек не получает зарплату, если его бизнес не приносит прибыли, следует признать, что у него бессмысленная деятельность и работа, и что он просто продолжает себя обманывать. У художника, для которого смысл деятельности творения картины, результатом будет картина, признанная специалистами и публикой. Для актера, смысл жизни которого сыграть лучшую роль и получить «Оскара», результатом является получение награды. Если для женщины смысл выйти замуж, результатом будет муж. Когда для нее важен штамп в паспорте, то муж – это средство. Банк не является смыслом для банкира. Смысл – это размер его личного счета, а банк – это средство. Маленькая парикмахерская, пекарня, шиномонтаж не являются смыслом бизнеса. Это средство для получения дохода. И чтобы определить цель, нужно определить тот размер дохода или награду, которую человек хочет получить, и которые являются для него смыслом деятельности. В далеком 1987 году для меня смысл был один – зарабатывать 500 рублей в месяц. По моему мнению, эту сумму можно было заработать в торговле. И результатом правильного определения смысла через некоторое время стали 500 рублей в день. Правильно заданный смысл – деньги. Тогда, в 1987, определил правильный результат. Чтобы начать зарабатывать деньги, нужно определить для себя прежде всего сумму, которую вы желали бы получать на регулярной основе. И под эту сумму искать средства, никогда не упуская главный смысл бизнеса – деньги. Тогда все, что не будет соответствовать цели и заявленной сумме, будет неправильным. А все, что будет приближать к заявленной цифре – правильным. Нужно придумать сначала свой Big Mac, свой продукт, его стоимость, а затем уже заниматься логотипами, сайтами и прочими имиджевыми вещами, которые могут усиливать этот Big Mac. Конечно, многие читатели скажут, что я говорю очевидные вещи, и что все это и так знают, но почему-то большинство людей недовольны положением своих финансовых дел. Например, человек может хотеть зарабатывать в месяц $1000 или говорить, что хочет, а устраивается на бесперспективную работу, которая приносит 500. Бизнесмен, мечтающий выйти на уровень доходности в $10,000, занимается бизнесом, который даже в лучшие времена не приносит 1500. Вспомни олигарха, который показывал мне пальцами объем. Нужно определить свой объем денег, который ты хочешь. После этого определить место, социальную группу и нишу, где эти деньги есть, и создавать для него свой уникальный Big Mac. Именно с этого момента человек начнет искать средства для достижения этой цели. Нельзя поставить себе цель зарабатывать $1,000,000 в селе, где совокупный бюджет всех жителей составляет 1000. Не может шахтер накопать угля на 1,000,000 в одиночку. Как бы ни старался, невозможно стать богатым издателем, думая о книге и не рассчитывая, за какую сумму она будет продаваться. Повторюсь, деньги – это смысл бизнеса. Если продукт не покупают или он продается дешево, предприниматель должен от него отказаться, как бы дорог он ему не был. Предположим, вы правы, и прибыль действительно является смыслом предпринимательства. Но в то, что можно нормально жить в стране, где главная цель любого бизнеса – деньги, мягко говоря, верится с трудом. Знаешь, это потому, что наши политики тоже выставляют ложные смыслы для людей. Вспомнить хотя бы их лозунги из новостей. Главное – принять бюджет. Главное – провести выборы. Главное – спасти промышленность. А на самом деле для граждан главное – сколько жителей Украины будут иметь денег в виде зарплат, пенсий, пособий и так далее. Для политиков повышение благосостояния людей не является смыслом. Для многих из них смыслом является должность, количество власти, сосредоточенной в одних руках, которая является средством для получения еще больших денег. Для обычного человека очень важно определить свой личный смысл жизни. А если уж он занимается бизнесом, то признать, что конечным итогом его бизнеса являются деньги, а политики – это средство. На этой высокой ноте я снова встряла в его размышления. И все-таки непонятно по поводу этой киевской мебельной компании. Что будет, если вам не удастся расплатиться с чужими долгами? Если вы проиграете суды с этими многострадальными клиентами? Это же рискованно! Любой бизнес – это риск. Я говорил об этом буквально на нашей прошлой встрече. И чем больше капитал, тем больше риск, тем больше ответственность. Но пропуская мимо все, что может нарушить твой душевный покой, все, что заставляет тебя напрячься и искать решение трудных проблем, ты упускаешь и шанс заработать. Пойми, Полина, кто по-настоящему хочет больших денег, обязательно найдет способ их заработать. The love we have. back, yes, I remember. The game's been played. Boy chase girl and girl this the boy. But there's only one exception to the rule, and that is loot and a whole big bag of it. Now I'm speaking from experience, and when you're broke, you know you're getting those skinny ends. And if you're lucky like Luciano, now here's my motto. Play it one by one and make sure it's legato. Straight up macking in a rental, now see me smile. My clothes are all from Marshalls, them I got my game tight, and I'm bringing the